Глава 73. Танимура готовилась к войне, ожидая возвращения Ники с вестями о флоте нарукайцев. Генерал Циммер знал, судьба Дхарианской империи зависит от того, смогут ли возглавляемые им силы выстоять против сокрушительного удара врага. Они должны быть готовы. Прибыв в Танимуру на борту корабля капитана Милса, который отплыл из Серимунди, он с огромным удовлетворением увидел 50 кораблей. От рыбацких лодок до трехмачтовых кораблей дальнего плавания, которые охраняли гавань и патрулировали море. Предупреждения Ники не пропали даром. Город смог выстроить мощную оборону, и Циммер был рад видеть это. Сойдя с борта грузового корабля, который не один месяц простоял в бухте Ренда, он и остатки его экспедиционного корпуса прошли через город. Желая соблюдать дисциплину, Циммер приказал солдатам идти строем в знак того, что они не забыли о принадлежности к Дхарианской армии. После всех невзгод, пережитых после ухода из Танимуры, их форма была изодрана, а сапоги изношены и порваны. Их кожа обветрилась, а мышцы окрепли от нагрузок. «Мы должны пытаться выглядеть столь же впечатляюще, как и во время ухода отсюда», – сказал Циммер. Войска быстрым шагом направлялись по городским улицам к гарнизону, радуясь возвращению домой. На городской площади возле гарнизона тренировались новобранцы. Они обернулись, с удивлением глядя на вернувшийся отряд. Циммер с прямой спиной прошагал через двор и вошел в здание главного штаба. Когда он встретился с генералом Линденом, тот встал из-за стола для приветствия, встревоженный потрепанным состоянием доспехов и генеральского плаща Циммера, а также его суровым взглядом. «Выглядишь так, словно утром участвовал в сражении». «Я участвовал в нескольких сражениях, Линдон, и оставил самое крупное напоследок. Битва грядет раньше, чем ты ожидаешь». Линдон приказал подать сытный обед, и Циммеру показалось, что он не едал ничего лучше. Пока уставший генерал утолял аппетит, Линдон открыл журнал и окунул перо в чернильницу. Желая записать рассказ Циммера об их приключениях и об угрозе со стороны Нарукайского флота и армии генерала Утроса. «Рад сообщить, что нам об этом известно. Ники предупредила нас, и мы непрестанно готовились». Линдон закрыл журнал и кратко поведал о своих выводах. «Магистр Рал понимает наши нужды, но занят критической ситуацией в Дхаре. Мы должны справиться с этой войной, и он всецело полагается на нас. Он отправил Ники мощное структурированное заклинание, сказав, что большего ей не нужно». «Я видел, на что способна Ники», – кивнул Циммер и оторвал еще кусок жареного цыпленка, лежавшего перед ним на тарелке. «Но я видел и нарукайских налетчиков, и древнюю армию. Утрос и его солдаты маршируют через весь континент и намерены завоевать Танимуру. Отсюда они двинутся в новый мир, если мы их не остановим». Линдон стиснул челюсти. «И мы выстроим оборону, какой они еще не видели. Танимура сильна». Циммер закончил с цыпленком, съел гроздь винограда и выпил кубок воды. «Поэтому я и пришел помочь». Следующие несколько дней он и его уставшие, но воодушевленные солдаты занимались подготовкой ополчения Танимуры. Циммер облачился в новые дхарианские доспехи и теперь выглядел, как подобает генералу. Он осматривал городские арсеналы. Наблюдал за напряженной работой кузнецов, кожевенников, оружейников и щитников. Хотя кузнецы трудились день и ночь, у многих добровольцев еще не было мечей. Поэтому они вооружились дубинами, топорами и молотами с длинной рукоятью. Такое грубое оружие требовало не ловкости и подготовки, а силы и злости, которых у бойцов было в избытке. Танимура и прежде была многолюдным городом, одним из основных центров торговли на континенте. Многие горожане-беженцы были готовы защищать свой дом. Мастера заготавливали стрелы тысячами, а лучники практиковались часами. Рабочие сидели возле бочек, окуная наконечники стрел в смолу для огненных залпов. Капитаны Милс и Донал доставили переселенцев из бухты Ренда, и тысячи обозленных людей усилили войско. Многие семьи делились с беженцами едой и кровом. Циммер ехал на коне по улицам, вдохновляя людей. На тренировочных площадках он увидел горожан в кожаных жилетах и шлемах. Они разбились на пары и упражнялись мечом, смахивая со лба пот. Примыкавший к гавани остров Халсбанд, на котором раньше стоял дворец пророков, теперь был ровной усыпанной щебнем площадкой, отлично подходившей для тренировок. Ополчение маршировало взад-вперед, учась держать строй и имитируя битву. Продвигаясь по улицам к берегу, Циммер встретил Орона и Перри. На лице лорда Орона, как и всегда, было мрачное выражение. Он переплел в светлую косу и снова приобрел надменный вид. Идущая за ним Перри была моложе и скромнее, но после пережитого в ее взгляде тоже появилась твердость. Вместе они смотрели на многочисленные корабли, защищавшие акваторию Танимуры. На каждом судне были копья, луки и огненные стрелы для морского сражения. «Может, и сдержим Нарукайский флот», – сказал Циммер. «У Танимуры никогда не было такой сильной эскадры». Орон провел пальцем по нижней губе. «Эльдакар научил нас сражаться разными путями. В этом городе много одаренных. Часть из нас отправится с кораблями навстречу нарукайцам, а часть останется в городе с армией. У вас тысячи людей, готовых противостоять наземному вторжению». Он взглянул на холмы позади Танимуры. «Трудно сказать, когда придет генерал Утерс». «Мы будем готовы к его приходу. И к нарукайцам», – сказала Перри. Циммер вспомнил свой предыдущий опыт, когда он сталкивался с невероятными трудностями. Он руководил партизанскими отрядами, которые нападали на города Древнего мира, поддерживавшие имперский орден. Тогда он был вынужден признать новый тезис. На той войне не было невинных, даже женщины и дети, помогавшие вражеским солдатам, тоже были врагами. Циммер не гордился этой работой, но силы магистра Рала победили. Над гаванью поднялись столбы дыма и взвелись яркие разноцветные вымпелы, сигнал о появлении кораблей. Преследователь, Туманная Дева и еще два крупных парусника прибыли из Сиримунди, не на шутку переполошив всю гавань. Когда быстрое каракинобойное судно, опередив более крупные корабли, причалило к главному пирсу, Циммер, Орен и Перри поспешили к нему. Ники и Натан первыми сошли на берег. Оба выглядели измученными чрезмерным использованием дара. «Мы гнали корабли изо всех сил», – сказал Натан. «Нарукайский флот идет за нами по пятам», – добавила Ники. «Они атаковали Сиримунди?» – спросил Циммер. «Что случилось?» «Сколько урона нанесла леди Ольге?» – перебил Орен. «Надеюсь, она разбила десятки змеиных кораблей». «Если наш план сработал, Сиримунди в безопасности. Ночью Ольгия замаскировала гавань огромной пеленой тумана, а мы дразнили корабли, заставляя плыть дальше. В темноте они погнались за нами». Ники нетерпеливо огляделась. «Корабли Короля Скорбь придут меньше, чем через день. Все в Танимуре должны быть готовы сражаться». Циммер стиснул кулаки. «Мы готовы. Как видите, у нас отличное укрепление». «Танимура, наша надежда остановить их», – сказал Натан. Беннон и Лила тоже были здесь. «У нас с нарукайцами свои счеты, и я готов свести их в любой момент». «Тут не только нарукайцы. Прошлой ночью я видела глазами своей песчаной пумы армию генерала Утроса. Они приближаются, и нам придется сражаться на два фронта.